и сразу взял себя в руки. Бергамин не любил Бильбао, где к нему всегда относились холодно, как и к учителю его Манола. Здесь он и решил поставить точку. На этот раз задача была куда сложнее, чем в Валенсии. Там ему помог сильный ветер, а здесь даже слабого дуновения не ощущалось в тяжелом от зноя воздухе. Подмога пришла в лице растяпы Пикадора, на редкость неудачно подставившего себя и свою клячу под удары быка. Демонстрируя безрассудную отвагу, Бергамин втиснулся между дураком на лошади и разъяренным быком, подставив рогу старую рану. Зачем ему новая дыра в теле? Всего не рассчитаешь, бык ударил сильнее, чем хотелось бы. По особой туманящей сознании боли Мигель понял, что затронута брюшина. Но он не позволил себе лишиться чувств в операционной, пока не узнал, что Хосе прикончил своего последнего быка, правда, с третьего захода, сложнейшим старинным приемом «ресибиенде», на который никто не отваживался чуть ли не со времен легендарного Педро Ромеро из Ронды, жившего 200 лет тому назад. «А теперь ни о чем не думать», — приказал он себе, — «и спать, спать». Ему было очень плохо. Из Мадрида срочно вызвали жену. Она была в палате, когда ворвалась заплаканная и сияющая Мерседес, откинула одеяло и поцеловала рану брата сквозь окровавленные бинты, гордо глянула на Джулию и вышла, не утерев крови с губ. Хорошо воспитанная итальянка и бровью не повела. Все испанцы казались ей немного сумасшедшими, и она уже привыкла ничему не удивляться. «Всего не рассчитаешь. Слава, деньги, заманчивые предложения — обвалом рухнули на Орантеса. Он загребал жар обеими руками. На арене работал вдохновенно, безумно смело, но со срывами. Хватило его ненадолго. Уже через год он начал выдыхаться. И Бергамин, и Мерседес надеялись, что он продержится хоть несколько сезонов. С ним случилось худшее, что может случиться с Матадором. Быки мерещились ему денно и нощно. Он не знал покоя и отдыха. Бесконечно в воображении он сходился с быками и побеждал их. Но это значило, что быки уже победили Орантеса. Блестящая, хотя и несколько поверхностная книга Клифтона поддержала быстро скисающую славу. Мигель прочел эту книгу, в которой ему не поздоровилось. Дядя искренне хотел быть беспристрастным, он отдавал должное мастерству и, главное, характеру Бергамина. Но в целом это были похороны по первому разряду с венками, музыкой и высоченным могильным холмом. С легким злорадством Бергамин заметил, что дядя тоже выдохся. Там, где касалось боя быков, он перепевал свой старый роман «Ярмарка». Ему казалось, что он описывает Мигеля и Орантеса, а это опять были Бельмонте и отец Хосе. Клифтон то ли уже не видел, то ли разучился передавать виденное и обворовывал бессознательно самого себя. Но, кажется, этого никто не заметил. Конечно, на Орантеса еще ходили бы и ходили. Клифтон зажег большой костер в его честь. Беда была в том, что он сам уже не мог появляться на арене. И тогда настал час Бергамина. Очевидцы говорят, что это было похоже на смерч. Он участвовал во всех, каких только возможно, корридах. В Испании, Португалии, Италии, Франции, Южной Америке. Не зная неудач, работая, как и прежде, с трюками в духе Манола и с подготовленными быками. Но так уверенно, красиво, элегантно, что публика вначале сдержанная, трудно вновь поверить в человека, потерпевшего столь жестокое поражение, буквально рехнулась от восторга. Нередко мрачно улыбнувшись, Бергамин кончал быка старинным приемом «ресибиенде», но с первого удара. И все поняли, что вернулся настоящий король. Испанцы — народ гордый, самолюбивый, ненавидящий оставаться в дураках,